Зимушка может дырявую шубу и залатает на несколько дней, вьюгу пригонит к могучему дубу, что на аллее среди тополей. Только не страшно, осталось недолго. Сколько б метели, сердясь не мели, март с аппетитом голодного волка слижет наносы с холодной земли. За окном. Что же сегодня у нас за окном? Небо, покрытое серым сукном, снег, потемневший, как старенький коврик, кажется, меньше от этого дворик. Громкие ссоры ведут воробьи, кошки противно поют до зари, сизые голуби гулькают парой. Все это мама сказала недаром. Стало в природе намного звончей. В марте, возможно, увидим грачей. День был вчера удивительно теплым. Снег потому-то и сделался блеклым. Снежный март. Мне хотелось за окнами, чтобы птицы распевали на заре, ну а там лишь сплошные сугробы. Март по шею увяз на дворе. Так хотелось на этой неделе наслаждаться мне виденьем роз, а зима насылает метели и хватает за руки мороз. Хорошо бы прогнать все невзгоды под журчащую песню ручейка, и прошу я у солнца погоды: растопи поскорее снега. Весна. Белый танец февраля. Приснилась весна февралю, понедельник. Во сне он зеленый почувствовал страх. Весна продиралась сквозь лапчатый ельник с цветком голубым в изумрудных кудрях. Проснулся февраль. Оказалось, сон в руку. Весна у порога примяла снежок. Снежок, потемневший, настроил на скуку, да так, что февраль от тоски занемог. И вдруг напоследок бал снежный устроил. На бал озорной метель пригласил. Кружились снежинки пушистые роем. Февраль в белом танце весь день колесил. Весна идет. Березки инеем кудрявясь толпятся около крыльца. Сквозь тучи солнце, усмехаясь, коснулось моего лица. Окошки вспыхнули румянцем, снег у крыльца дохнул парком. Лишь лужи заиграют глянцем, вздохну, перекрестясь тайком. Солнце и лужок. Солнце тучку отпихнуло под ногами. Не крутись, ярким лучиком скользнуло по деревьям к травам вниз, как в ладошки лук зеленый лучик солнечный поймал. Лук был в солнышко влюбленным, сразу ярко-желтым стал. Весна на опушке. На лесной опушке тонкая гнилушка. К ней божья коровка притулилась ловко. В небольшой канавке червячки, козявки, а под елкой мышки проверяют шишки. Солнце повернулось, щедро улыбнулось, рад жилец лесной. Повеяло весной.